Четыре средства обращения, способствующие духовному совершенствованию других. Здесь пять разделов. Сущность четырех средств обращения. Второе. Почему их четыре? Третье. Действие четырех средств обращения. Четвертое. Необходимость опираться на них. Пятое. Более подробное объяснение. Сущность четырех средств обращения. Даяние. Аналогично сказанному о парамите даяния. Добрые слова – это разъяснение парамит обращаемым. Третье. Помощь. Приведение обращаемых к практике или подлинному усваиванию того, что им было разъяснено. Четвертое. Соответствие между словами и делом – это собственная практика, пребывание в том, к чему приобщаешь других. Как сказано в украшении сутр, даяние, парамите даяния подобно, а поучение, приобщение к освоению и собственная практика того же зовутся добрыми словами, помощью и соответствием между делом и словами. Почему же их четыре? Почему же средств обращения именно четыре? Чтобы собрать круг учеников ради приобщения их к благому, сначала надо доставить им радость, которая жиждется на пособлении их телу даянием вещественных благ. Чтобы обрадованные таким образом они могли вступить на путь, сперва они должны ознакомиться с его методикой. И вот, добрыми словами излагая дхарму, вы устраняете их незнание, сомнения и приводите к правильному пониманию ее смысла. Таким образом, ознакомив их, затем вы помогаете им начать практику добродетелей. Однако, если вы сами не практикуете, но указываете другим, следует совершать то и избегать этого, вам скажут. Почему ты другим советуешь практиковать то, чего сам не практикуешь? Тебя самого еще необходимо поучать? И не станут слушать вашего увещевания к практике. Если же у вас имеется практический опыт, то, подумав, он сам пребывает в добродетели, который нас приобщает, поэтому ее практика, несомненно, принесет пользу и благо. Они приступят к новым добродетелям и будут крепко держаться тех, к которым уже приступили. Поэтому соответствие между словами и делом необходимо, как сказано в украшении сутр. Способ помощи – даянием вещей, приведение к учению и водворение в него, соответствующей практикой собственной – вот четыре средства обращения. Действие четырех средств обращения. Как же действуют эти четыре средства обращения на обращаемого? Даяние делает его подходящим сосудом для слушания дхармы, ибо вызывает радостное расположение к проповедующему. Добрые слова вселяют веру в проповеданную дхарму, ибо знакомит с ее разными положениями и избавляет от сомнений. Помощь позволяет практиковать проповеданному. Помогает практиковать согласно проповеданному. Соответствие между словами и делами делает вхождение в практику необратимым, неприходящим. Как сказано в украшении сутр, первое средство превращает в сосуд, второе – веру вселяет, третье – позволяет практиковать, четвертое – закрепляет. Необходимость обращаемому опираться на эти средства. Будды говорят, что эти средства исполняют все чаяния всех обращаемых и являются прекрасным методом. Поэтому обращающие должны опираться на них согласно сказанному. Там же обращающим подлинно надо на них полагаться, ведь они нужды всех обращаемых исполняют. Превосходный для обращения метод являя. Так все Будды четверку средств восхваляют. Более подробное объяснение. Добрые слова двояки. Добрые слова, имеющие мирской оттенок, это слова, которыми, не морщась со светлой улыбкой, осведомляемся о здоровье или иначе по-мирскому радуем существ. И второе. Добрые слова, учащие истинной дхарме, это проповедование существам дхармы, чтобы они, обретя веру, нравственность, знание, щедрость, мудрость и подобное, жили во благе и счастливо. Также такие трудные добрые слова, как искреннее произнесение благожелательных слов врагу, которые тебя убивают, наставление духовными речами увещевания, преодолевая досаду и усталость, взяться за добродетель тех, чьи способности весьма ограничены. Произнесение без неприязни благопожелательных слов обманщикам, которые обманывают, вводя в заблуждение наставников, учителей и других. А также такие добрые слова, как дар предварительной дхармы и произнесение речей о нравственности тем, кто еще не созрел для пути, чтобы они избавились от препятствий и переродились в счастливой участи. Дар подлинной дхармы – разъяснение четырех благородных истин. Тем, кто созрел, не имеет препятствий к пути и душевно счастлив. Увещевание к благоразумию легкомысленных домохозяев и монахов. Разъяснение дхармы и беседы ради устранения возникших сомнений. Все это разновидности добрых слов. Помощь. Двояко. Первое. Способствование созерцанию несозревших. И второе. Освобождение созревших. Или же она трояка. Приведение к благочестивому обретению благ этой жизни. Это приведение других к использованию соответствующих дхарме средств обретения. Хранение и увеличение богатства. Второе. Приведение к обретению блага для другой жизни. Это приведение других к оставлению имущества и вступлению в монашество, живущее подаянием. Вступление в монашество – это достоверное благо для другой жизни, хотя для этого не обязательно. Приведение к обретению блага для этой и другой жизни – это приведение домохозяев или монахов к избавлению от мирских и немирских привязанностей, благодаря чему в этой жизни у них вырабатывается совершенная податливость тела и ума, а в другой достигается состояние совершенно чистого божества или нирваны. Практикуется весьма трудное оказание помощи, например, трудно приобщить к добродетели тех, кто раньше не накапливал корней добродетели. Трудно помочь обладателям больших и прекрасных богатств, поскольку они имеют много оснований для беспечности. Трудно помочь закостеневшим в еретических воззрениях, поскольку, ненавидя учения, по своей глупости они не ведают, что правильно. Что касается этапов оказания помощи, то сначала, пока обращаемые имеют детское разумение, им дают легкие наставления. Затем, когда они обретают среднее разумение, им дают наставления средней сложности. И, когда они обретают обширное разумение, их посвящают в глубокую дхарму и дают тонкие наставления. Соответствие между словом и делом – это пребывание выше или на том же уровне, к которому приводишь других. Итак, перед каждым делом нужно подумать о благе существ и таким образом не терять помысла о благе других. Ну а действиями необходимо обуздывать себя, как сказано в Фале, беспредельным достоинством. Хоть некие, не обуздавшие себя, и говорят правдивые слова, они не могут обуздать других. Коли слова не соответствуют делам их, подумав так, ты в своем сердце поместил существ и силы самообузданию посвятил. Четыре средства обращения можно свести к обращению посредством вещественных благ и обращению посредством дхармы. Даяние вещественных благ – это первое среди средств обращения. Остальные три сводятся к обращению посредством дхармы, то есть посредством дхармы для обдумывания практической дхармы и очищающей дхармы, как сказано в украшении сутр. Обращение даянием материальных благ и посредством дхармы обращения. Дхармы – созерцание и размышления. В этих двух – четыре средства обращения. Кроме того, они являются методом осуществления блага других, методом бодхисаттв трех времен, и поэтому единственным путем. Как сказано там же, у всех, кто обращал и будет обращать, или ныне обращает, тот же метод. А значит, эти средства обращения существ – стезя единственная для их совершенства. Хотя вообще деяния бодхисаттв бесчисленны. Парамиты и четыре средства обращения сводят все их воедино. Ведь бодхисаттве ничего другого делать не надо, лишь осуществлять созревание собственного собрания причин буддовости и способствовать духовному созреванию существ. Именно это исполняется с помощью парамид и средств обращения. По этому поводу в уровнях бодхисаттвы говорится: парамиты дают для тебя самого созревания Будды достоинств, созревание прочих существ, обращение средства даруют. Словом, знайте, что эти методики славные, вкупе бодхисаттвы благие достоинства вместе являют. Поэтому здесь о них обеих и сообщается. Желающие узнать о них, пусть побольше читают уровни бодхисаттв. Как их практиковать во время медитативного сосредоточения и после него? Великий Джова сказал: деяния бодхисаттвы, 6 парамит и другие, на снаряжение стадии творите постоянно. Во время йоги медитации в самадхи и в йоге промежуточной, выйдя из него. Согласно сказанному, начинающий бодхисаттву, принявший обет сына победителей, пребывающий на стадии снаряжения, не должен отходить от 6 парамит ни во время медитативного сосредоточения, ни после. Некоторые из 6 парамит он практикует в медитативном сосредоточении, а некоторые после. Сущность медитации – безмятежность и сущность мудрости – проникновения. В большей степени культивируется во время медитативного сосредоточения. Первые 3 парамиты и некоторая доля медитации и мудрости культивируется после него. Усердие же присутствует и в медитативном сосредоточении, и после него. Один из аспектов терпения, то есть убежденность в истинности глубокой дхармы, имеется в медитативном сосредоточении. Великий Джова сказал: в период после завершения самадхи от представлений о реальном избавляйтесь, стараясь явление привыкнуть видеть как 8 иллюзорности примеров, а преимущественно практикуйте метод. Во время медитации в самадхи всегда осваивайте в равной мере проникновение и безмятежность в сопряжение. Даже бодхисаттвы сразу не могут освоить этих весьма совершенных и трудных деяний, которые приводят в замешательство духовно незрелых. Но если, ознакомившись с ними, сделать их объектами стремления и пока лишь упражняться в них, то позднее найдем в них, естественно, без усилия. Поэтому упражнение очень важно. Если же, видя, что реально войти в них не сможем, отбросите упражнение, то далеко уйдем от безошибочного пути, как сказано в хвале беспредельным достоинством. Деяния эти, о которых мир, едва услышав, замрет от удивления, которых даже ты не смог освоить долго, все же стали твоей природой через упражнения, без тренировки совершенства эти недостижимы для людей. Итак, принявшие обет бодхисаттвы не могут не практиковать деяния, а те, кто еще не принял в ритуале практическую устремленность, тоже пусть развивают желание практиковать деяния, пробуют силы, и когда почувствуют великую тягу к практике деяний, пусть принимают обет, который будет тогда весьма стойким. Закончено описание общей части этапа высшей личности, развитие вдохновленной устремленности и общая практика деяний сынов бодхисаттвы.